впереди заклубился дым. Дала, смотри! Кто-то промахнулся из лазерного ружья. Неужели они не понимают, что такое пожар в прерии? Насколько могла судить Пел, Даллас Урейрис и Нихил был в ярости. А мне казалось, вы должны пользоваться только копьями. Конечно, такова традиция. Думаю, когда мы вернемся, вождь устроит кое-кому хорошую взбучку. Пел увидела, что калинорцы поспешно сбивают пламя. Другие несли чешуйчатого хиланта. Он лежал на спинах нескольких движущихся бок о бок талинорцев. Те придерживали его загнутыми раздвоенными хвостами и возбужденно размахивали тонкими членистыми передними конечностями.